а самому Серому стенания безутешного Орландо отбивали весь аппетит. И он уже почти не сомневался, что влюбленный принц не по своей воле покинул родные пенаты. А домочадцы, вылив ему на голову переполнившуюся чашу терпения, выставили его за ворота, заявив, что или они, или эта злополучная принцесса. Умяв полбуханки и пожалев, что воды у них оставалось так мало, придет царевич, захочет попить, а ему не хватит. Отрок Сергий перевернулся на левый бок и постарался уснуть. Ведь предыдущей ночью вздохи соланского принца лишили его не только аппетита, но и сна. Но ему не удалось даже задремать. Блямс! Осыпалось где-то совсем рядом стекло. То ли послышалось, то ли почудилось. Сергий! То ли шепот, то ли стон. Волка как пружиной подбросила. Иван? Иван? Иван? Там внизу на балконе на куче битого стекла лежал вздрагивая Иванушка, и глаза его были закрыты. Как он вытащил царевича с балкона, умудрившись не покинуть полностью ковер, Серый так потом понять и не смог. Хотя в тихие часы перед сном иногда и пытался восстановить эти события в своей памяти. Сумел он вспомнить только, как крикнул ковру: «Погнали отсюда!» Свист солнечного ветра в ушах, да недвижимое тело царевича на руках. Картина пронзительной трагичности, если бы не храп. «Чтоб тебе пусто было, Иван-царевич! Проснись! Проснись же! А ну, проснись, тебе говорят!» Волк изо всех сил мял, тряс и тормошил Ивана, но тот и глазом не моргнул. «Ты что, разыгрывать меня вздумал? Да, Иванушка! Ха-ха, я попался! Иван, вставай! Я тебе поверил! Да вставай же! Что же это с ним? Что у них там случилось? Иван! Дурацкие твои шутки! Ну, сейчас ты у меня вскочишь! Королевич Елисей, болван, придурок, валенок лукоморский! Иван! Спит! Ах, чтоб провалился этот Орландо со своей зазнобой! Не хотел ведь я тебя туда пускать, как чуял ведь!» «Куда летим-то, достопочтенный?» Не выдержал ковер. «Определитесь сразу, а то потом ведь порешите, что не туда летели. А кому в такую даль вести вас обратно, а? Мне ведь уже не 300 лет, не половичок уж поди». «Чего?» Недопонял Серый, не кстати отвлеченный от своих горестных мыслей. «Садиться где будем, говорю?» «Там!» Раздраженно ткнул пальцем себе под ноги волк. «Хоть где! Найди ровное место и сядь! Привязался на мою голову!» «Ах, привязался? Ну, хорошо!» Пробормотал ковер и сделал все, как ему было сказано. Быстро нашел превосходно ровную поляну и сел. Не остановило его даже присутствие на месте посадки маленькой избушки. Хлоп, бух, шмяк. «Ах ты, тряпкин сын!» Серый вскочил, яростно вращая глазами и потирая отбитый бок. С двускатной крыши, откуда они только что двое и скатились, как черкасское седло со спины тощей коровы, свисал их ковер. И если бы Серый мог поверить в это, он бы сказал, что тот удовлетворенно ухмылялся. «Ну, я тебе еще покажу, одеяло лоскутное!» И, взмахнув многообещающим кулаком и перепрыгнув через поверженную трубу, помчался на храп искать царевича. Долго разыскивать того не пришлось. Он лежал у противоположной стены домика под крошечным окошком, на маленькой аккуратной клумбочке, аккурат посередине, подложив ладошки под щеку, и чему-то счастливо улыбался во сне. Недолго думая, волк стукнул в стекло. «Эй, дома есть кто?» Молчание было ему ответом. «Эй, хозяева, не бойтесь, это мы тут нечаянно!» От второго стука стекло, глухо хрупнув, сломалось. «Еще лучше!» Мрачно пробурчал Серый, осторожно вынимая осколки из рамы. «Теперь только стену повалить осталось и...» Пальцы стали липкими. Озадаченный разбойник оглядел их со всех сторон. Крови вроде нет. И на всякий случай лизнул. «Барбарис? Дюшес? Мятная!» Он лизнул еще. На этот раз стекло. «Так и есть. Леденец в мармеладной раме с карамельным наличником. И стены из пряников белочка с паклей сахарной ваты между ковришками. Тра-ля-ля-ля-ля, а я сошла с ума. Какая досада!» Серый изо всех сил зажмурился, потряс головой, снова растопырил глаза. Ничего. И даже хуже. Теперь на краю опушки показалась еще и маленькая старушка в черном. «Шоколадная, наверное. С апельсиновой начинкой!» Истерично хохотнул про себя волк, последним отчаянным усилием протирая рукавами очи. «Не помогло!»